Многоликое чудовище ревело. «Генерал, выслушайте нас! Это наш день! Пора начинать бой! Сейчас или никогда!» Но генерал не был сторонником таких вот стихийных действий. Вспомните 1955-й. Военная сила была практически полностью сосредоточена в его руках, однако он так и не начал решающую битву. У него имелись на то свои причины, которые, безусловно, шли не от сердца. «Немедленно прекратить», — приказал генерал Эспехо. Потом опять были просьбы и угрозы. Всеобщее замешательство возрастало. В конце концов, Эва и Эспехо выпросили у народа 2 часа на размышление. Со всех сторон к ним были обращены встревоженные, растерянные глаза. «Скажите «да», не говоря «да», — чуть слышно велел генерал Синьоре. Она исполнила его приказ. «Товарищи!» — обратилась она к толпе. «Разве Эвита хоть раз обманула вас? Разве она не делала того, что вы хотели? Прошу об одном — подождите до утра». Все решили, что она согласна. Только так можно было заставить разойтись несметную толпу. Но 31 августа она выступила по национальному радио и объявила об отказе. «Я обязана сообщить аргентинскому народу о своем окончательном и категорическом решении отказаться от чести занять предложенную мне должность». Не знаю, что переживала синьора, потому что она возвращалась в машине генерала. Представить себе не могу, о чем они говорили. Уже потом, прежде чем уйти, я хотел заглянуть к ней, чтобы передать газеты, но она заперлась в своей комнате. По словам Веры, ее подруги, синьора в ту ночь почти 3 часа разговаривала с генералом. Впрочем, я не слишком доверяю этой особе. Вы спрашиваете, плакала ли синьора? Нет, не плакала. Впрочем, она плакала от волнения. Это были не женские слезы слабости, вызванные неудачей или досадой. Она плакала не от бессилия, если так можно выразиться, ведь женщины плачут по самым разным причинам. Она была совершенно не похожа на героинь фильмов, тех, что взбегают по лестнице в спальню и с рыданиями бросаются на кровать. Слезы волнения — это да. И больше ничего. Я увидел ее 2 дня спустя. Она была жизнерадостна и спокойна. Дожидаясь с нею вместе прихода премьер-министра Ипполиту Пасса, я осмелился заметить. «Иногда мне кажется, синьора, что вы и генерал похожи на стальные рельсы. 2 отдельных пути, но они параллельны, и по ним движется один и тот же поезд». «Да, Ренце», — только и произнесла она в ответ. Мы были на террасе, выходящей в сад, который раскинулся над Авенидой Альвеар, и собачонки синьоры то и дело тявкали. Неожиданно она обратилась к доктору Пассу. «Знаете, что я думаю, доктор? Эти собачки такие породистые, что, умей они говорить, непременно тоже бросили бы мне что-нибудь оскорбительное». «Да чего же странная игра! Плести интриги против чужих интриг. Мой отказ от должности вице-президента не произвел на врагов большого впечатления. Я работаю так же, как и прежде. Им это тоже не так уж важно, хотя они люто ненавидят все, чем я занимаюсь. Их больше беспокоит то, что мы собой представляем, наше желание действовать, добиваясь социальных перемен, социальной справедливости. Перечислю тех, кто участвует в моем смехотворном заговоре. Святая душа Ренци и его бывшие друзья-офицеры, удачно внедренные в армию, Пичола Маронни, посыльный в фонде, который разносит мою почту, Сара, маникюрша, которую мы иногда просим передать какое-нибудь письмо, и, конечно же, мой брат, верный Хуан, за которым закрепилась слава человека безответственного, что нам весьма на руку. Никто не поверит, будто ему поручают важные дела. Он повсюду таскает за собой своих любовниц-актрис, так что враги дали ему прозвище «Люкс», потому что, как утверждает реклама, им пользуются каждые 9 из 10 киноактрис. Мои помощники словно опереточные герои. Секретные службы, а также военные, интересуются только серьезными людьми. Их они ни в чем не заподозрят. Смешно сказать, но наш штаб, если его можно так назвать, расположен в доме, принадлежащем родителям посыльного Питчулы на улице Крамер. Именно туда отправили генерала фон Ф, или просто Ф, когда его уговаривали помогать нам, или, попросту говоря, увели силой, вытащив на свет Божий из лачуги на берегу Кельмеса, где он жил в одиночестве, скрываясь от воображаемых врагов, которых вызывала к жизни собственная память о бесчисленных грехах. Теперь окна его комнаты выходят во внутренний двор, и он слушает радио вместе с отцом Пичолы, стариком-пенсионером. Этот человек работал в рейхсканцелярии во время оккупации Франции и в пору самых опасных боев на Дальнем Востоке, а теперь сидит в доме Пичолы Морони и наблюдает в окно, как прыгают и поют птички под тенью раскидистого инжира, где по вечерам пьют мате. И вот, наконец, меня знакомят с генералом. Его переодели фельдшером и проводили ко мне в кабинет. Так задумал хитрец Хуан Сито. Генерал похож на птицу, на степного жаворонка. Серые бегающие глазки. Он крайне застенчив, что часто присуще людям, чья работа связана со смертью. Могильщикам, палачам, хирургам. Он исподволь наблюдает за мной, стоя между Хуаном и Ренци. На нем белый фельдшерский халат и шапочка. Тигр в овечьей шкуре, иначе не скажешь. Он разговаривает со мной на неуклюжем, но довольно правильном испанском языке, говорит медленно, словно каждое слово дается ему с трудом. Он заявляет, что не может заниматься серьезной работой, не получив точных сведений о военных частях, расположенных как в столице, так и по всей стране. Ренци отвечает, что это очень просто, надо только обратиться к нашим друзьям, офицерам в Министерстве обороны. Фон Ф. поясняет, что проблема имеет 2 стороны. Одна чисто военная, вторая – военная подготовка членов партии и особенно профсоюзов, которых надо приучить к дисциплине. Еще одна задача, самая непростая – создать собственную сеть связи. По его словам, у Аргентины те же характеристики, что и у центральной равнины Китая, где он некогда был советником Гоминьдана. Он говорит, что армия успешно продвигалась вперед и одержала ряд побед, пока боевые действия шли на равнине между 2 крупными реками – Хуанхэ и Янзы, и на участке от Чунцина до Шанхая, но только в тех местах, где были горы. А на севере и юге народная армия постоянно одерживала верх. В стране, подобной Аргентине, такими горами могли быть города, и серьезное сопротивление войскам могут оказать только городские партизанские отряды. Он считает, что в данном случае необходима очень сложная тактика. Лобовые атаки здесь не годятся. Чтобы умерить его пессимизм, я говорю: когда в такой стране, как Аргентина, образуется несколько серьезных очагов сопротивления, немедленно вспыхивают стихийные восстания. Цитирую ему фразу из романа «Муньосу Аспири», который мы ставили на радио Бельграно. Это был роман о жизни госпожи Чан Кайши, женщины на баррикадах. Чувствуя, что его хотят поработить, народ творит собственную историю. По-моему, цитата произвела на него должное впечатление. По утверждению генерала, он разрабатывает план минимального и практичного вооружения. Далее я сообщаю ему, что легче всего нам получить бельгийское оружие, хотя и другие рынки мы не исключаем. Прежде чем удалиться в сопровождении Пичолы, толкающего перед собой тачку с кислородными баллонами. Он подходит ко мне и выражает признательность от себя лично, а также от своих товарищей. Он был из тех, кто высадился в Генуе с паспортами, которые мы им передали через Адольфа Савину. Мне показалось, что в его глазах степного жаворонка мелькнула живая искорка. В заключении он объяснил, что отлично понимает, гарантией его спокойного пребывания в Аргентине является только наше правительство. Однако он очень просит прекратить постоянное наблюдение, которое офицеры установили за ним по просьбе Ренци. Он не хочет больше жить на улице Крамер, еще меньше в отеле, каким бы роскошным тот ни был. Он хочет вернуться в свою хижину на берегу Кельмеса, где, он уверен, никому не придет в голову его искать. Там он живет со смуглой толстой уругвайкой, она хорошо поет и печет пирожки. Этот человек, который участвовал в боях, спасался бегством, испытал власть и поражение, который был творцом и жертвой величайших катастроф нашего века, наконец-то обрел свое счастье. Долгими, безмятежными вечерами он ловит рыбу на берегу Кельмеса и попивает содовую. Вот оно, тайное обаяние аргентинской родины. Осталось только 8 месяцев, 2/3 года, одного единственного года. Эва подходит к окну, выходящему в сад и на широкую авениду. Покои резиденции заливает мягкий вечерний свет, моросит мелкий дождь. Изморосью наполнен теплый густой воздух, воздух Буэнос-Айреса. В сером небе мерцает перламутровый отсвет вечерней зари. Летний город пропитан дождем. И тут она видит, как с площади Франции приближается хрупкая фигурка. Ей кажется, что это девушка с коричневым чемоданом. Да, конечно же, это именно та самая девушка, такая худая, такая крошечная, что картонный чемодан, перевязанный бечевкой, кажется в ее руках огромным и очень тяжелым. Нет, всего-навсего обманчивая изморозь да причудливый вечерний свет. Эва улыбается, глядя сквозь тюлевую занавеску. В ее памяти живо воспоминания о далеком вечере, хмурым, как ее печаль, как ее страх. Да, именно так все и было. Она обошла площадь Франции, оказалась возле конной статуи Митре. Митре Бартоломе. 1821-1906 годы жизни. Аргентинский политик, государственный и военный деятель, историк, публицист. В 1862-1868 годах президент страны. Постояла в нерешительности и пошла по адресу, который трое веселых парней из кафе на углу улиц Кальяо и Кориентес написали ей на мятой бумажной салфетке, услышав, как она расспрашивает посетителей, где бы ей найти приличный пансион. Официант назвал один на Кальяо, но эти трое вмешались и посоветовали отправиться на улицу Аустрия. И там, не доходя до улицы Альвиар, она найдет хороший пансион. Девушка побрела дальше, оставив позади свежую зелень площади Франции. Она отыскала улицу Аустрия и пошла по ней до пересечения с улицей Альвиар. Тогда она поставила чемодан на сырой тротуар и еще раз взглянула на адрес. Перед ней возвышался роскошный особняк во французском стиле, какие встречаются в фильмах ужасов или в мелодрамах, где любовь непременно окружена роскошью и достатком. Дом отделялся от улицы длинным забором, из-за которого выглядывали верхушки деревьев. Напротив стояли автомобили, военный джип и полицейский фургончик. Девушка замерла в нерешительности. Наконец к ней направился толстый офицер с пышными, как у Уильяма Пауэлла, ухоженными усами. «Ты чего здесь ищешь, малышка?» «Мне нужен пансион Унсуэ, Мне сказали, чтобы я обратилась к дону Хусто, администратору. Пансион? Это, крошка, дом президента, и тебе здесь делать нечего. Речь идет о дворце Унцуэ. Ни гнева, ни страха девушка не почувствовала. Она бросила на мостовую салфетку с надписью «Пансион, дворец Унцуэ, угол Аустрии и Альвеара. Спросить дона Хусто». Эва вспомнила всю сцену, и ей передались отчаяние и растерянность девушки. Казалось, она видит, как та медленно бредет обратно в сторону Кальяо. В ее нынешней болезни есть что-то схожее с теми унижением и усталостью. Когда же это было? 16 лет назад. Совсем недавно. Какой же ты была сильной, Эва, хотя и сама этого не сознавала. Ведь ты даже не разозлилась. Должно быть, это случилось на вторую или третью неделю после моего приезда из Хунина, в полдень, после скандала с администратором омерзительного пансиона, набитого проститутками и сутенерами, пансиона на пересечении Сармьенто и Кальяо. Да, 15 или 18 января. В январе 1935 года мне было почти 16. Девчонка ринулась в мир одна-одинешенька с жалким коричневым чемоданом в руках. По иронии судьбы, я оказалась тогда возле дверей резиденции, дома президента. И вот сейчас, 16 лет спустя, нахожусь уже по другую сторону ограды, внутри, и сквозь занавеску смотрю на ненастный вечер. Стоит мне нажать на звонок, и сбежится вся Аргентина. Сперва появятся добряк Ренци, потом остальные 20 миллионов. Но тогда, 16 лет назад, ты побрела прочь с перевязанным бечевкой чемоданом. Это было так недавно, что мне чудится, будто я тебя вижу. Превратности судьбы. Завораживающая игра. Загадочные совпадения. Сияние мечты. Как описать эту тайну? Кто осмелится? Магия жизни. Есть ли во всем этом смысл? Мы всего лишь игрушки в руках Бога и дьявола. Они играют нами только и всего. Ей кажется, что усталость в руках и ногах, упадок сил напрямую связаны с прожитой жизнью. Одной ночи спокойного, безмятежного сна недостаточно. Постель не излечит от усталости, которая накопилась за 32 года жизни в попыхах. Без оглядки, без передышки. Эва никогда не знала покоя. Эва пришла, чтобы жить. Ее дорога не имеет конца, не сулит отдыха. Поразмыслив, она говорит себе, что от рождения наделена странной способностью спорить с судьбой, перекраивать события на свой лад. Она блуждала по лабиринту страстей, подозрений, удач, поражений и грязных предательств, и ею владели тот же восторг и изумление, какие испытывала она во время незабываемого катания на поезде «Призраки» в японском парке аттракционов. Как-то она спросила Падре Бенитеса: «Падре, кто меня преследует, кто за мной гонится? Мне кажется, что к своим 32 годам я прибежала, не отдыхая ни секунды. От кого я убегаю? От Бога или от дьявола? А может, от обоих сразу? Кто наградил меня этой горькой, невеселой славой? Кто позволил стать тем, чем я хотела? И раз уж так случилось, почему же я не умею быть счастливой хоть на миг? Простите, что перебиваю вас. Но коли уж речь зашла о похоронах Дуарте, которые столько значили в жизни Эвиты, расскажу вам подробнее, как познакомились Хуана, мать Эвы, и Хуан Дуарте, ее отец. Все произошло очень просто, очень обыденно. И не было в этой истории ничего скандального, хотя именно так стараются представить дело те, кто распространяет грязные слухи про Эву Перрон. Она, то бишь Хуана, дочка Петроны Нуньес и Гаучо и Баргурина, как-то раз зашла в бакалейную лавку, ту, что напротив церкви, чтобы купить кружев для шитья. Она ведь была портнихой. Дуарт или Дуарте тоже зашел туда со своим приказчиком сделать кое-какие закупки. Высокий, с большими черными усами, статный, обаятельный и пылкий. Вот каков был Дуарте. У винного прилавка он купил две большие бутылки можжевеловой водки и дрянной местный кофе. Он оживился, заметив девушку, которая стояла возле галантерейного отдела. Девушка рассматривала ленты для воланов на будущие платья и юбки. Она и Баргурин была прихорошенькая. В ней чувствовалась порода. Как я вам уже говорил, по линии отца она была из басков. Вот откуда у нее такая дивная белая кожа, необыкновенная, полупрозрачная. Эвита и Хуансито тоже ее унаследовали. Девушка все еще заплетала косы, но уже вошла в тот возраст, когда длинной юбкой прелести не скроешь. Потому что она была настоящей женщиной. А Дуарте тогда почувствовал себя, что называется, на коне. Сбылась его заветная мечта, он стал членом муниципалитета, представлял консервативную партию в Чивилкое. Слушайте, что было дальше. Он подошел к девушке и заявил ей довольно развязно, что он бы не отказался увидеть ее в новой юбке, обшитой кружевами. И Баргурин ответила ясно, решительно и дерзко. Отвесила ему звонкую пощечину, после чего незадачливый ухажер ретировался, деланно посмеиваясь, чтобы скрыть смущение. Два дня спустя пожаловал его посыльный на дрожках. И привез и Баргурин маринованного поросенка, рядом с которым вместо листьев салата лежал свернутый в трубочку листок с нежным любовным стихотворением. Это был, как сейчас помню, ноктюрн Хосе Асунсьона Сильвы или что-то из Беккера. Беккер Густаво Адольфо. 1836-1870 годы жизни. Испанский поэт. Может, то стихотворение про арфу? «На обратном пути заберу блюдо», — сухо предупредил посыльный. Это была настоящая любовь. Представьте только, пятеро детей. Но закончилась история печально, и бедняжка Эва оказалась нежеланным ребенком, прижитым уже на закате любви. Что правда, то правда. Дуарте ее не признал и своим отказом поставил точку в отношениях с ее матерью, которые не могли больше продолжаться. И все-таки это была великая любовь. Другой такой ладной пары не знали во всем Лос-Тольдосе. Куда было тягаться с Хуаной, законной половине Дуарте, Эстели Грисоля, его супруги из Чивилкоя? И любовь у них была, и секс, и шумные ссоры, бурные, словно летние грозы. Один приказчик из Ла-Униона, где родилась Эва, рассказывал, что когда в округе слышались вопли и звон посуды, он считал за лучшее укрыться дома и переждать, когда буря уляжется, даже если его ждали неотложные дела. Ну так вот, когда Хуан Дуарт скончался, для племени гордячки Хуаны настали невеселые дни. Все перевернулось вверх дном, как говорила Эва. Дом наполнился нескончаемым стрекотанием швейной машинки, за которой работала бедняжка Хуана. Она повесила два объявления, одно возле бакалейной лавки Лосана, другое у железнодорожной станции. Должно быть, ее первыми клиентами стали железнодорожники. По пути на работу они заходили к ней, принося порванные рабочие блузы или просто оставляли узелок, а на нем бумажка с именем, и забирали все на обратном пути. Одним из этих рабочих наверняка и оказался тот самый Демиан. Осмелюсь предположить, что Демиан познакомился с девицами Эдуарда еще в ту пору, а с годами узнал и Эву. Кстати говоря, никакой это был не Зингер. Просто швейную машинку так прозвали – Зингер. Хуана не разрешала к ней даже пальцем прикоснуться и ужасно гневалась, когда на лакированную деревянную доску ставили чайник с мате. Самыми священными предметами в доме считались иглы в конвертиках из вощеной бумаги, которые Хуана хранила так, словно это были инструменты для сложных хирургических операций. Она их держала в банке от чая солнце. Помните, был такой? Нескончаемое стрекотание швейной машинки с раннего утра до поздней ночи, иногда до часу, а то и позже. Стрекотание, беспрерывное жужжание прерывалось лишь шумом проходящего поезда да воем ветра. Как-то раз Дуарте принес им в подарок радио «Эриксон» на предпоследнее Рождество, которое он провел на этом свете. Заказал в универмаге Макс Глюксман в Буэнос-Айресе. Радио было навехоньким и походило на маленький готический собор, завернутый в фирменную целлофановую упаковку. Теперь у них появилось радио. Одна незадача – в Лос-Тольдосе не было электричества. Все обходились масляными светильниками, свечами сочельник и фонарями ночное солнце. Такой фонарь висел в их доме над швейной машинкой. В промозглые зимние вечера вокруг него как будто собиралось все тепло злосчастного жилища. В воздухе всегда висел слабый запах керосина. Печальные, горькие дни 1926 года. Нужда превратила Хуану в капитана, который ведет судно в штормовом море. Работать приходилось всем. Хуанита нанялся посыльным в бакалейную лавку Лосану. А немного спустя Элиса устроилась в почтовое отделение. Эва мне рассказывала, что иногда в беспокойные лихорадочные ночи детских болезней она просыпалась и, не отрываясь, смотрела, как поднимается и опускается иголка швейной машинки, залитой неровным светом ночного солнца. Стрекотание, беспрерывное жужжание. Под машинкой чернела кромешная ночь. Там была пещера, где шевелились, жили своей особой жизнью ноги матери. Постепенно ее икры потеряли форму, на них выступили вены. Но все это скрывалось там, в темноте, задрапированное многими метрами ткани, бодро скользившей под превосходной английской иглой. По рассказам сестры, Эва молилась перед сном, прося Бога помочь матери сделать так, чтобы у нее не болели ноги, чтобы не ломались иглы, которые приходилось заказывать в Буэнос-Айресе. Как-то раз во время избирательной кампании Иригоена, Иригоен Ипполита, 1852-1933 годы жизни, аргентинский политик, в 1916-м, 1922 и 1928-1930 годах президент страны.